Нашествие. Сознательное отторжение современной псевдокультуры от великой русской, да и мирового классического искусства, но особенно от русского. Молодая поэтесса возглашает ПТВ в первомайский день, ведомая уж, конечно, Розовым, Алексиным и тому подобными. «Мы вышли, мы себя обозначили, и мы себя утвердили». Непохвальная, наглая философия агрессии, волюнтаризма и бездарности. Утверждать себя должны не мы или они. Утверждать себя должно само искусство, творчество. А у нас полно утвержденных талантов и гениев, гениальность которых нельзя ни проверить, ни подтвердить, ибо созданное ими давно умерло, да и существовало лишь на пропагандном допинге, а ныне естественной смертью погибло, не выдержав отбора критериев, предъявляемых к великому искусству. Правда, на смену этому, уже несуществующему искусству, срочно выдвигается новое такое же. Ложные ценности. Эйзенштейн, Демьян Бедный. Абстрактное искусство, пригодное лишь для обоев и рекламы. Бесконечная цепь реформаторов театра и так далее, из которых были, есть и остались живыми в своем наследии, в своих последователях, например, Чехов, Качалов. Это можно сейчас слушать. Одни лишь Станиславский и Немирович Данченко, открывшие новые пути, на которых немедленно же обозначились ложные последователи, продолжатели и оппоненты, тут же обильно рекламируемые, объявленные подлинно революционными, современными и так далее, а больше всего рекламированные сами собою. Станиславский и художественный театр, в том числе Булгаков, чудом и силой сопротивления уцелели от разгрома, да и прямого уничтожения, к чему призывал, например, радикальнейший, бескомпромиссный и такой, по свидетельству его друзей, ранимый, чутчайший по отношению к собственной персоне, требовавший особого внимания к себе, Владимир Маяковский. Маяковский... Затравленный. Хочется спросить, кем? Ермиловым, которому он давал сдачи? Это вообще была потасовка друзей при распределении пустых мест в русской литературе без Горького, Бунина, Блока, Есенина и целого ряда блестящих писателей, изгнанных из страны новой троцкистской власти. Какое существование вел великий живописец Нестеров? 17 лет не выставлявшийся, отлученный от выставок, безгласный, пришибленный, казалось бы, окончательно. Нестеров принял постриг, стал священником, и тем спас себя и свою душу, и свой великий талант, который снова засиял в его произведениях 30-х годов. Я помню его персональную выставку 1933 года. Нам он открылся благодаря Горькому. Сталин упросил Горького вернуться в СССР для важного дела — сохранения, сбережения культурных сил после страшного разгрома, учиненного бандой троцкизма. И Горький постарался выполнить свою историческую миссию. Пусть не все удалось ему спасти. Не удалось защитить имя Есенина, не удалось защитить Булгакова, Платонова, возможно, не удалось сделать и многое другое, о чем я, может быть, даже и не подозреваю. Но зверская травля русской интеллигенции была прекращена. Получили гражданство в искусстве многие писатели, художники, композиторы, был снят запрет с исполнения музыки великого Рахманинова, хотя и не целиком. Торжествующее, ликующее стихотворение Маяковского «На смерть Есенина» «Крокодиловы слезы». Имеется в виду стихотворение Сергею Есенину, 1926 год. Отчего только стоит фраза «Для чего же увеличивать число самоубийц? Лучше увеличь изготовление чернил». Только имея синтетическую душу, можно было так писать. Не правда ли, очень остроумно, и сюжет для острословия выбран подходящий, но ликование скрыть было невозможно, оно, что называется, перло наружу. И это в тот момент, когда по России прокатилась волна самоубийств среди молодежи. Помню, что подобный случай был и в нашей Курской школе номер 4 имени Ленина. Под видом атеистического сознания или мировоззрения насаждается нигилизм, безверие, пустодушие. Растут люди, не верящие ни во что на свете, ни в отца, ни в мать, ни в Бога, ни в дьявола, не верящие никому на свете. Книга поэта Есенинского круга имеет силу обвинительного акта. Полное название книги «О, Русь, взмахни крылами» поэта Есенинского круга. Составители С. Ю. Куняев и С. С. Куняев. Москва, «Современник», 1986 год. Пастернак, как поэт, он имеет больше достоинства, хотя отсутствие чувства языка, его интеллигентский московско-дачный жаргон вместо богатой русской речи. Злоупотребление музыкой. Это вызывает отвращение к музыке вообще. Злоупотребление звуками на ТВ. Инфляция звука. Вред, наносимый музыке как культуре, как носителю высокого сознания, национального сознания, убийство гения. Современные поэты — Понькин, Пронькин, Прошкин и Кацнельсон VII. За последнее время широко пропагандируется некоторыми кругами критиков поэзия Цветаевой. Что касается поэзии Ахматовой, то ее любовная лирика снискала также широкую славу, особенно в избранных, может быть, даже несколько специфической избранностью кругах. Тут ее сравнивают с древней Сапфо или Сафо, хотя тону этой поэтессы свойственно некоторое сознательно культивируемое высокомерие, как и Маяковскому, дворянскому дегенерату, а проще сказать — надменность. Ленинградские любители поэзии относились к Ахматовой с большой симпатией и даже ласково назвали ее «бабушка русского Лесбоса». 3 мая 1987 года. Найти человеку верный путь в жизни всегда непросто. В наши хаотические дни это стало неимоверно трудно. Масса людей, потерявших всякие ориентиры, масса, избравших неверный путь, чреватый большим злом. Многие живут вообще без пути, без движения, лишь шевелясь на месте, как черви в сортире. Боже, помоги выйти на дорогу всем близким и любимым, не утратив света во тьме.